Глава 9. Библиотека моих ожиданий не оправдала. В том смысле, что уединения я здесь не нашла. Желающих ею воспользоваться оказалось на диво много. Это было одно из тех немногих мест, где Аэлина и Ниле могли пересечься, но первых здесь сейчас находилось заметно больше. Аэлины с разных курсов восседали за длинными столами, изучали какие-то книги и делали заметки в тетрадях. Среди них я заметила и парочку второкурсниц Нилле, кропотливо работающих над заданным им проектом. Насколько я слышала, на втором курсе им давали масштабное практическое задание, касающееся созидательной магии. Точнее, давали тем, у кого для его выполнения хватало искр. Конкретно эти девушки выращивали небольшое, сотканное из света декоративное деревце и окружающий его цветочный сад. Выглядело красиво. Интересно, я с учетом новообретенных искр когда-нибудь смогу сделать нечто подобное? Несмотря на многолюдность, я не ушла. Подойдя к высокой стойке, такой высокой, что за ней едва-едва можно было разглядеть библиотекаря, попросила дать мне книги по основам боевой, бытовой и созидательной магии. Конечно, бытовая и созидательная магия у нас начинались только во втором семестре, но лучше ознакомиться хотя бы с азами заранее. «Тьфу!» — раздалось наверху вместо ответа. «Всех библиотечных проводников разобрали. Говорю руководству, что нужно новых создавать, а они все только и знают, что отмахиваться». Раздался негромкий протяжный скрип, и стойка вдруг стала стремительно уменьшаться в размерах. «Ну, конечно, кто станет слушать какого-то старого библиотекаря?» Тем временем продолжалось ворчливое бормотание. «Никакого уважения, никакого былого почета, пренебрежение одно». Вскоре скрип прекратился, стойка приняла высоту стандартного письменного стола, и библиотекарь посмотрел на меня снизу вверх сквозь стекла круглых очков. Им оказался человек преклонных лет, я бы даже сказала дедушка, с залысинами между двумя пучками курчавых волос и прикованный к креслу. Честно признаться, таких кресел я еще не видела. Слышала, конечно, что в последние годы для людей, ограниченных в физических возможностях и не поддающихся лечению магии, разработаны такие специальные средства передвижения. Но вот видеть не видела. «Следуйте за мной, пожалуйста», — прекратив ворчать, велел библиотекарь. И, ловко вращая колеса кресла, на котором сидел, поехал вперед. Без промедления, двинувшись следом, я осматривала огромные, подпирающие высокие потолки стеллажи, на которых хранились тысячи и тысячи книг. Эту библиотеку не зря называли одной из крупнейших в Артагане. Таковой она и была. Так же, как и во всем замке, здесь было много света и простора, только подчеркивающего количество заполненных стеллажей. Те же украшенные позолотой барельефы и бордюры на потолке – а вот стены нежно-голубые, успокаивающие и настраивающие на рабочий лад. Даже представить сложно, как в этих книжных лабиринтах можно ориентироваться. А библиотекарь ориентировался прекрасно. Доведя меня до прохода, обозначенного номер 23, уверенно в него свернул. Мы шли, точнее я шла, а он ехал, по самому настоящему книжному коридору. Книги были повсюду, их длинные ряды убегали далеко вперед, теряясь в размытой туманной дымке. Должно быть какая-то охранная магия, установленная на особые отделы. «О, а вот, кажется, и проводник один освободился», — внезапно остановившись, хмыкнул библиотекарь. «Ну-ка, лети сюда». Не прошло и 10 секунд, как около нас появился летающий огонек, не такой большой и яркий, как те, что сопровождали первокурсниц, но очень на них похожий. «Ну, теперь уж сама все отыщешь», — обратился ко мне библиотекарь. «Те книги, что нельзя выносить из библиотеки, помечены красными ярлычками. Можешь брать, но читать только здесь. Как выберешь все необходимое, подходи ко мне. Проводнику достаточно назвать тему, и он все покажет». Я только и успела что поблагодарить, как библиотекарь уже колесил в обратную сторону. На миг остановившись, он обернулся и бросил через плечо. «Да». И левитационные заклинания осторожно применяй, если повредишь, что будешь возмещать ущерб. На своем кресле он ездил до того резво, что у меня не было времени ни задуматься над тем, зачем нужны левитационные заклинания, ни тем более об этом спросить. Понимание пришло, когда библиотекарь скрылся за поворотом. Запрокинув голову, я посмотрела на верхние полки, находящиеся под самым потолком, и вздохнула. Левитационные заклинания – это, конечно, прекрасно. Только что делать той, кто совсем не представляет, как ими пользоваться? Рассудив, что решать проблемы нужно по мере их поступления, я назвала проводнику наиболее важную для меня тему – боевая магия. Не прошло и пары мгновений, как он уверенно полетел вперед и вскоре остановился около одного из стеллажей. А когда я подошла, облетел его вдоль и поперек, как бы говоря, что все нужные книги находятся в нем. Размах я оценила. Целый огромный стеллаж, посвященный одной только боевой магии. Пришлось конкретизировать запрос. И когда к фразе «боевая магия» я добавила слово «основы», круг подходящей литературы сузился. Через некоторое время у меня на руках оказались книги и по боевой магии, и по бытовой, и даже парочка по созидательной. Отбирала я их долго и тщательно, специально отыскивая те, где нет красного ярлычка, поскольку, похоже, единственное место, где я смогу спокойно заниматься в одиночестве, это моя комнатка. А еще, кажется, Гай, желая насолить, на самом деле оказал мне услугу. Пусть моя кладовка маленькая и неуютная, зато в ней нет соседок, и никто меня там не побеспокоит. А сделать ее уютной мне по силам. Вот дождусь выходных и наведу там порядок. И домой съездить можно, кое-какие вещи забрать. Пока я об этом думала, проводник по моему запросу отыскал книги по этикету. Учебник, который у меня имелся, был рассчитан на девушек, изучающих этикет не один год, а мне опять же требовалось узнать основы. И вот тут меня поджидала трудность. Нужная полка находилась высоко, не под потолком, конечно, но просто так до нее не дотянуться. Осмотревшись, я обнаружила стоящую в конце образованного стеллажами коридора лестницу. Недолго думая, приблизилась и заколебалась, воспользоваться ею или все же попросить помощи библиотекаря. Насколько я могла судить, лестницы здесь пользовались редко, но на вид она казалась прочной. Мне не очень хотелось привлекать к себе всеобщее внимание и лишний раз расписываться в собственной несостоятельности, а в том, что находящиеся в библиотеке Ниле услышат и разнесут новость о моей неспособности пользоваться банальным левитационным заклинанием, я не сомневалась. Поэтому решила действовать своими силами и, взявшись за железные прутья, принялась осторожно двигать лестницу в нужном направлении. Ее верхняя часть была соединена со специальным пазом в стеллаже, и передвигать лестницу оказалось легче, чем мне представлялось. Когда она оказалась на месте, я попыталась ее расшатать и, убедившись в прочности, принялась карабкаться вверх. Проводник маячил рядом, освещая несколько книжных корешков. На то, чтобы взять нужные книги, много времени не ушло, и я уже собиралась спускаться, когда внезапно заметила толстую тетрадь, лежащую поверх остальных книг. Точнее, сперва решила, что это тоже книга, но, взяв в руки, обнаружила, что это не так. Переплет был кожаным, с хорошо заметными потертостями и частично стертой золотой надписью «Аэлина Лейстон». «Кто-то забыл здесь свой дневник?» – вслух спросила я у самой себя. Чтение личных дневников считала занятием недостойным, поэтому внутрь заглядывать не стала. Конечно, можно было оставить его там же, где нашла, но я решила, что будет лучше отнести свою неожиданную находку библиотекарю. К стойке я подходила, нагруженная увесистой стопкой. Еще с четверть часа пришлось отстоять в очереди, после чего библиотекарь, наконец, по одной принял у меня книги и внес записи в журнал. Когда последняя книга была вписана в соответствующую графу, я положила на стойку дневник. И вот еще нашла его среди книг. Наверное, кто-то случайно оставил. Библиотекарь сначала долго смотрел на дневник, затем поднял недовольный взгляд на меня. Недовольный настолько, что, кажется, даже стекла его очков могли не выдержать и треснуть. «Думаешь, это смешно?» Голос ничем не уступал взгляду. «Пошутить решила, да?» «Простите», — искренне удивилась я. «Не прощаю», — отрезал библиотекарь и в своей, видимо, любимой манере снова принялся ворчать. «Никакого уважения, никакого пиетета, что у преподавателей этих снобов, прости пресветлый, что у молодежи нынешней». «Ты еще долго будешь стоять столбом?» — раздраженно бросила стоящая за мной в очереди Ниле. «Шевелись давай!» Похоже, правила вежливого обращения некоторые мои однокурсницы применяли исключительно на уроках этикета. Не обратив на нее внимания, я вновь повернулась к библиотекарю. «Простите, я никак не хотела вас обидеть, но что не так с этим дневником?» «Да с каким дневником?» — окончательно вскипела стоящая за мной девица. «Ты совсем, что ли, полоумная?» «Так», — нахмурившись, вставил библиотекарь. «Получила книги, иди читай, не задерживай остальных, будь добра». Ничего не понимая, я придвинула к себе стопку, машинально водрузила на нее дневник, чем заработала еще несколько недоуменных взглядов, и направилась к выходу. Если до этого была мысль провести немного времени в читальном зале, то теперь она окончательно исчезла. Что до дневника, то раз уж с ним сложилась такая странная ситуация, я решила сама узнать, кто такая Айлина Лейстон, и лично ей его отдать. С ужином мне сегодня повезло. К тому времени, как я отнесла книги в свою комнату и пришла в столовую, там уже почти никого не было. То же везенье сопровождало меня и в ванной, куда я наведалась очень поздним вечером. Впрочем, на этом оно и закончилось. Когда вышла из душа и собралась переодеться, обнаружила, что моя одежда исчезла. И форменное платье, и чулки, и даже сменное белье. Туфли пропали тоже. С мокрых волос капала вода, стекающая по позвоночнику. Кожа покрылась мелкой дрожью, но не из-за холода, в ванной было жарко, а из-за негодования. Если вместо форменного платья я еще могла надеть то, в котором сюда приехала, то запасной обуви у меня не было. Это означало, что придется завтра идти на занятия босиком или не идти вообще. Ногти впились в ладони, так сильно я стиснула кулаки, и губу закусила практически до крови. Они хотят меня унизить, сделать посмешищем, не считают за человека и за что? Просто за то, что я родилась в старых кварталах, а не в дорогом особняке. Просто потому, что всегда и везде находятся такие, как Эмбер и Люция. Просто потому, что всегда и везде есть те, кто, боясь стать изгоем, к ним присоединяются, и они сбиваются в стаи со своими вожаками, чтобы нападать на того, кого считают слабее. Вот только я не слабее. Да, я родилась в старых кварталах и рано потеряла семью. Я научилась жить на чердаке и существовать рядом с теми, кто меня ненавидел. Сумела подавить гнев и отчаяние, сменив его на отчужденное спокойствие. И я не стану плакать. Не сейчас. Что такое украденная одежда в сравнении с разрушением мира, которым для десятилетней девочки стала потеря двух самых близких людей? Закутавшись в полотенце, я решительно толкнула дверь и вышла в коридор. Из гостиной доносились приглушенные голоса, и вместо того, чтобы возвратиться в свою комнату, я решительно пошла туда. «Я же говорила, что придет!» При моем появлении едко усмехнулась сидящая в кресле Люция. «Что, нищенка, даже одежды нет!» С глумливой усмешкой подхватила Эмбер. «Так ты попроси, может, мы из милости к убогой что-нибудь и пожертвуем!» Она картинно поправила волосы. «Леди полагается быть милосердной даже к отбросам». В случае этих двоих они могли либо спеться, либо загрызть друг друга. К сожалению, произошло первое. «Леди полагается быть милосердными», — согласилась я. «Только что-то я не вижу здесь леди, одних злобных, испорченных и самовлюбленных девиц недалекого ума». Люция и Эмбер подскочили одновременно. «Что ты сказала?» – процедила Люция, прищурившись. Угрозой в ее тоне я не прониклась, не после того, как совсем недавно едва не испытала на себе гнев Кайла Снэша. «Повторить?» – спросила, глядя ей в лицо. «Или, может, сначала вернешь вещи, которые украла? Интересно, господин Бэйрси знает, что его дочь занимается воровством?» В какой-то момент показалось, что она набросится на меня, но нет, сдержалась. А вот Эмбер сдерживаться не собиралась. Не дожидаясь, пока Люция найдется с ответом, она подошла прямо к камину и, достав откуда-то мою одежду, поднесла ее к огню. «Чтобы сжечь первым?» — все с той же глумливой ухмылкой спросила она. «Может, это?» — в огонь полетело белье. «Или это?» — она взялась за чулки. Наплевав на все, я резко направилась к ней. «Не позволю. Не буду просто стоять и смотреть, как сжигают мою единственную одежду. Чулки ведь хорошие, не самые дешевые, других у меня нет. Да и не только в этом дело. Ведь каждая вещь чего-то стоит. Кто-то трудился, чтобы произвести нитки, изготовить ткань, сшить. Разве можно так относиться к чужому труду? Сжигать, выбрасывать, как будто это ничего не стоит». Я думала, что давно научилась сдерживать и негодование, и злость, Но когда не успела вовремя перехватить Эмбер, когда она, извернувшись, все-таки бросила чулки в огонь, когда их начало пожирать яркое пламя, меня охватила настоящая ярость. Ударила в голову, заставила вскипеть кровь. Мое терпение на сегодня закончилось, и я приблизилась к точке кипения. «Отдай платье!» — потребовала севшим голосом, когда Эмбер, пряча его за спиной, отбежала в сторону. А в следующее мгновение внезапно почувствовала, что не могу пошевелиться, только боковым зрением заметила, что в этой сцене появилось новое действующее лицо. Не знала имени этой девушки, только помнила, что она из ближайшего окружения Эмбер. «А это не слишком?» — неожиданно произнесла Люция, на лице которой сомнение соседствовало с легким испугом. «Нам запрещено использовать магию друг против друга». «Не будь занудой!» — отмахнулась Эмбер и, выразительно изогнув бровь, обратилась ко мне. «Добегалась, бродяжка! Ну точно, ты не только нищенка, но и самая настоящая бродяжка! Тебя сюда не звали, и тебе не место среди нас! Одно твое присутствие в институте — насмешка над вековыми устоями! Да у тебя, как я слышала, даже искр нет! Так всего парочка! Бездарь! Ну ничего, сейчас я покажу тебе, где твое место!» С каждой секундой ее слова становились все тише и тише. Сперва мне казалось, что она понижает голос, но потом пришло осознание, что дело во мне, в обжигающем гневе, стремительно заполняющем каждую клеточку тела и окутывающем меня плотным коконом. Он застилал сознание, перехватывал дыхание, разрастался со скоростью неукротимого урагана. Я стояла рядом с камином, но в какой-то момент перестала чувствовать его жар. На краю сознания мелькнула мысль, что мое собственное тело стало таким же горячим, как само пламя. Но это, конечно, было невозможно. «Что это?» — как из-за ватной стены донесся до меня вопль Эмбер. «Лайра, прекрати!» «Это не я!» — возразила та девушка, что удерживала меня магией. Все, что происходило дальше, превратилось для меня в неразборчивый, размытый калейдоскоп образов. Казалось, что пламя повсюду, что оно вырвалось из камина, разрослось, обратилось толстыми канатами и потянулось к тем, кто стоял напротив меня. Сердце тихо билось в грудной клетке, хотя от переполняющих меня эмоций какой-то необъятной, необъяснимой силы должно было заходиться в бешеном ритме. «Что за рях?» Эти принадлежащие Люции слова частично вернули мне ощущение реальности. Когда это произошло, накрывшая меня жаркая волна начала стихать, зрению вернулась ясность, и я еще успела уловить движение огня. Огня, который действительно вышел из камина и теперь возвращался обратно, оставляя своих несостоявшихся жертв стоять с открытыми ртами. «Что здесь происходит?» Голос вошедшего в гостиную дворецкого прозвучал настолько неожиданно, что вздрогнули все. «Пламя! Оно...» — запнувшись, проговорила Лайра. «Оно вдруг напало на нас!» От взгляда Гая явно не укрылась догорающая в камине ткань, но он сделал вид, что этого не заметил. «Вы пользовались личными искрами?» — спросил он, поочередно глядя на всех, кроме меня. Очевидно, меня в список тех, кто мог использовать магию, он не включал. «Нет», — нагло соврала Эмбер, — «а если бы и пользовались, это не твое дело». На откровенную грубость дворецкий отреагировал с легкой прохладцей. «Ошибаетесь, это как раз мое дело. Я обязан следить за порядком и безопасностью как вверенного мне крыла, так и его обитателей». «Это была случайность», — уверенно вставила Люция и, не моргнув глазом, сдала однокурсницу. Лайра действительно использовала магию, находясь близко к камину. Полагаю, она случайно потревожила наложенное на камин заклинание, которое не позволяет пламени гаснуть. Вот оно на несколько мгновений вышло из-под контроля. Такое объяснение звучало не слишком убедительно, но, кажется, только для меня. Гая оно устроило, как и остальных участников этой сцены. Конечно, проще было поверить в такую версию, чем предположить, что заставить огонь выйти из камина могла безродная бродяжка. Хотя я и сама не была уверена, что это так. На меня навалилась какая-то странная апатия и тяжесть. На плечи словно тяжелую плиту взвалили, захотелось спать. «Уже поздно», — заметил дворецкий. «Вам лучше разойтись по комнатам». Первой его совету последовала Люция. За ней, бросив на меня беглый взгляд, нехотя отправилась Эмбер, за которой просеменила Лайра. Я же продолжала стоять на месте, ни о чем не думая, и неотрывно глядя на танцующее каминное пламя, в котором уже почти обратилось в пепел то, что еще недавно было одеждой. «Тебе нужно особое приглашение», — вернул меня в реальность раздраженный тон Гая. Очнувшись, я оторвалась от созерцания камина и, подобрав свое валяющееся на полу платье, отправилась к себе. Попутно осмотрела гостиную на предмет нахождения в ней туфель, но их нигде не было. Перспектива отправиться на завтрашнее занятие босиком казалась вполне реальной, пока я не вспомнила о мягких полусапожках, прилагающихся к форме для боевой магии. Может, и буду выглядеть нелепо, но это меня уже не волновало. Потерю белья и чулок как-нибудь переживу, платье осталось целым, и то хорошо. Будет мне урок на будущее. В ванной, да и вообще всегда, нужно быть внимательнее. Все то время, пока искала туфли и шла до комнаты, чувствовала на себе неотрывный взгляд Гая, буквально физически, всей кожей, не уничижительный и ненавидящий, а какой-то другой. Заперев за собой дверь, я подошла к кровати и только в этот момент осознала, что до сих пор одета лишь в одно полотенце. Из горла вырвался нервный, почти истерический смешок, вот и объяснение повышенного внимания дворецкого. Сил не осталось ни на то, чтобы собрать на завтра учебники, ни на то, чтобы переодеться. Нырнув в жесткую постель, я свернулась клубочком, совсем как это обычно делал кот, и закрыла глаза. В сознании кружил хоровод обрывочных мыслей, воспоминаний сегодняшнего долгого дня, который выдался таким щедрым на разного рода приключения. А потом не осталось сил даже на то, чтобы вспоминать и думать. Я просто провалилась в блаженную и совсем не страшную черноту, забывшись глубоким, вязким, точно деготь сном.